Алекс Найт. Печать демона. Мятежница. Читает Светлана Шаклеина. Бой у адских врат позади, но он открыл пугающую правду о гибели Дэниэля и Джошуа. Их смерти были подстроены Шаксом, бывшим возлюбленным Лилит. Теперь он нацелился на меня. Только я не намерена ждать удара, а собираюсь отыскать его и убить. Даже если цена окажется слишком высока. Только вскоре выяснится, что эти поиски вновь перевернут всю мою жизнь и подведут меня к краю, от которого нет возврата к прошлому. Глава первая. Жизнь должна была вернуться в прошлое русло после выписки из госпиталя. По крайней мере, я надеялась на это и намеревалась сделать все возможное. Стоило покинуть больничные стены, как я унеслась в дом мамы и мистера Тейлора. А там остаток дня провела возле Брэдли. Страшное открытие врат осталось позади, но там я почти погибла, почти потеряла все, что у меня есть в жизни. И не могла так просто успокоиться после возвращения, поэтому не выпускала брата из рук. Но вскоре пришлось собраться. Чтобы скорее прийти в себя, я постаралась заняться привычным и приятным. Записалась в салон красоты, где меня основательно привели в порядок. На этот раз не было особых экспериментов с внешностью. Мне укоротили волосы и придали им более насыщенный тон. Вскоре из зеркала на меня смотрела привлекательная девушка. Следы истощения и усталости практически сошли на нет. К сожалению, прийти к душевному равновесию не так же просто, как нанести макияж. На следующий день меня внезапно вызвал Уитхэм. Я опасалась возможных волнений внутри совета и непредсказуемых последствий своих действий. Как выяснилось, не зря, но реальность в очередной раз сумела удивить. Командующий перехватил меня прямо у входа в штаб-квартиру. Выглядел Уитхэм привычно вымотанным и недоспавшим пару десятков часов. «Где ваша охрана?» — проворчала я, пожимая его протянутую ладонь. «Нужно поговорить без свидетелей». Недовольно поджав губы, мужчина потемнел лицом. «Хорошо», — отозвалась я настороженно. Мы двинулись по дальней дорожке, обходя жилые здания по дуге. И только когда достаточно отдалились, Уитхэм заговорил. «Меня отстранили от кураторства над тобой». «За что?» — возмутилась я. «Много всего подняли на совете», — поморщился он. «Фокс сообщил о том, что ты владеешь гипнозом. Он видел, как ты применила его к умирающему стражу. Это правда?» «Правда», — подтвердила я зло. Фокс был ранен, находился в госпитале. Кто же знал, что он в сознании и наблюдает за мной? Подняли видео из камеры Кассиэля, обвинили меня в том, что я прекратил запись, чтобы скрыть факт применения гипноза. «В камере невозможно его использовать». «Зато можно использовать флёр. Дошло до предположения, что ты и на меня воздействуешь. Все успокоились только тогда, когда мы напомнили о твоей роли при закрытии врат. Но меня все равно отстранили. Фокс своего добился». «Но зачем ему это? И только не говорите?» «Теперь он твой куратор. Хотя других желающих и не нашлось. Это же такая морока». Невесело усмехнулся он. «Не понимаю, ему-то это зачем?» «Вот у него и спросишь», — хмыкнул Уитхэм, растерев ладонью покрытый щетиной подбородок. «Тогда чего мне стоит ждать?» «Ты же знаешь Фокса. Неоднократно работала с ним. Он будет искать рычаги давления на тебя». «Логично. Хотя все равно не понимаю его мотивов». «Здесь может быть все просто. Он вербует себе в команду лучших», пожал плечами Уитхэм. «Но все равно будь с ним настороже». «Спасибо, что предупредили. Я буду осторожна». «Было приятно работать с тобой». Уитхэм улыбнулся, протягивая мне руку. И я крепко ее пожала. «Может, еще поработаем, когда Фокс от меня откажется?» Командующий хрипло рассмеялся, помотав головой. Я глубоко уважала Уитхэма. Он помогал мне с самого начала. Прикрывал, направлял. Мне действительно жаль, что его отстранили от кураторства. Но ведь это не станет причиной прекращения общения. Телефон в моей сумке затрезвонил, и я почему-то не сомневалась в личности звонившего. «Добрый день, Натали», — сухо поприветствовал меня Фокс. «Думаю, ты уже знаешь о том, что у меня новый куратор. Да, в курсе». «В таком случае жду тебя в своем кабинете. Пообщаемся». Общаться с ним, само собой, особо не хотелось. Но куда деваться? Нет, я не испытывала какой-то неприязни к Фоксу. Он никогда не вставлял мне палки в колеса, даже выступал на моей стороне на заседаниях совета. Но я помнила то задание, где мне приказали вытащить из зоны зачистки детей Ишимов. Помнила его слова. Он жесткий человек, даже жестокий. Потому вызывал логичные опасения, особенно своим желанием стать моим куратором. Но приказ есть приказ. Мне предстоит последний год в академии, а я пока не определилась в своих желаниях по поводу работы. Служба в разведке опасна. Я осознаю, что не смогу вернуться к обычной жизни, но еще до конца не уверена, подходит ли мне этот род деятельности. Только эта работа нужна, чтобы найти Шакса. Что-то в глубине души подсказывало, этот год и эти поиски помогут мне окончательно определиться. «Ага, сбежишь, сверкая пятками от куратора», — рассмеялась Лилит. «Либо унесешься в декрет». «Рановато», — фыркнула я. Завершив вызов, я попрощалась с Уитхэмом и устремилась в свою квартиру, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. А там перебрала свой огромный гардероб и запасы спецоборудования. Разговор с бывшим куратором заставил насторожиться, потому на 20-й этаж я поднималась в напряжении. Однако старалась хотя бы выглядеть спокойно. Кабинет Фокса располагался в конце коридора и был угловым. Два панорамных окна в пол давали много света. Надо сказать, к оформлению своего кабинета Фокс подошел со вкусом. Мебель была подобрана в серо-белой гамме с преобладанием зеркальных элементов, стены украшали абстрактные картины. Вот только не наблюдалось ничего личного. Ни фотографий, ни памятных вещиц. Я будто очутилась перед инсталляцией кабинета в дорогом салоне мебели. Сам командующий восседал за массивным столом из цельного дерева в кресле из бежевой кожи. До моего появления он общался с кем-то по телефону, но сразу прервал разговор. Выглядел Фокс отлично, несмотря на недавнее ранение. Свеж, гладко выбрит и аккуратен. Волосы коротко пострижены и чуть отведены на бок. Застегнутая под горло форма командующего сидела на его подтянутой фигуре безупречно. «Ты быстро», — заметил он, откладывая телефон на стол, где царил образцовый порядок. Графитовый взгляд просканировал меня с ног до головы. Так внимательно, что я невольно попыталась вспомнить, не забыла ли в спешке надеть юбку. Впрочем, и я постаралась выглядеть безупречно. Выбрала для встречи белоснежную блузку, черный пиджак с нашивкой, отражающий мой статус, юбку-карандаш и черные туфли на шпильке. Торопилась, как могла. «Закрой дверь». На тонких губах мужчины мелькнула улыбка. «На ключ», — добавил он, прежде чем я развернулась, чтобы выполнить его просьбу. Как ни удивительно, а говорил он без повелительных ноток. На краю сознания вновь мелькнула настороженность. Что же он хочет обсудить, если намерен пресечь вторжение посторонних? Щелкнул замок, и внутренне мне стало не по себе. Я будто добровольно заперлась в комнате с хищником. Впрочем, и мне за эти годы удалось отрастить клыки. Не знаю уж, о чем думал Фокс, но он всегда умел неплохо контролировать свои эмоции. Да и я вела себя свободно. Прошла к кожаному креслу, стоящему напротив его стола, и неспешно в него опустилась, отложив сумку в сторону. «Кто начнет?» — ухмыльнулся он. «Начальник?» — предположила я. «О, нет, Натали. Наша работа часто будет выше этого. Я рассчитываю на полную самоотдачу». «Ладно, тогда начну я. Зачем вам это? И чего вы ждете от кураторства надо мной?» Уитхэм редко дергал меня к себе в кабинет. Чаще всего мы общались по телефону. А после того, как началась моя работа в разведке, кураторство стало номинальным. Мы больше связывались просто поинтересоваться делами друг друга и с целью поделиться важными новостями. Фокс же явно ожидал чего-то иного. «Я давно за тобой наблюдаю, а твоя работа в полевом лагере была блестящей. Думаю, ты используешь не весь свой потенциал». «А если без обтекаемых фраз?» Лениво поинтересовалась я, никак не отреагировав на откровенную лесть. При открытии врат я делала то, что должна, что предписывали мне устав и собственные убеждения. Меня не интересовало чужое одобрение, как и не имело значения чьё-то недовольство. «Ближе к делу? Хорошо». Откинувшись на спинку кресла, Фокс извлек из выдвижного ящика стола книжку и положил ее передо мной. «Устав стражи специального назначения?» Я вопросительно вздернула бровь, ожидая пояснений. «Ты с ним знакома?» «Конечно». «Стражи синего статуса добиваются поставленных целей, невзирая на средства достижения и жертвы. Как ты?» «Вы даете мне неверную оценку. Я действую, исходя из собственных принципов». «Жестко и эффективно, Натали», — кивнул он. «Так вот, по поводу кураторства. Я не занимаюсь штатной работой. На мне самые сложные и секретные операции разведки. Я намерен привлечь к ним тебя». «Все равно не понимаю». «Я уже говорил. Стражей, способных работать в синем статусе, единицы. И ты одна из них». «Допустим», — согласилась я, решив не спорить. «Он уже дал мне оценку». «Понимаю. Нужна мотивация», — хищно улыбнулся он. «Демон по имени Шакс». Фокс многозначительно замолчал, а я с трудом сохранила спокойствие на лице. «Что в нем особенного? Почему ты о нем расспрашивала?» «Я предполагаю, что он еще один шпион». «Но он тебе знаком». «Он входил в сон высших». «И ты его разыскиваешь», — подытожил он. «Я помогу тебе. Полные доступы, все необходимые инструменты, что пожелаешь. Хоть человека убей, мне все равно. В ответ я жду полного подчинения приказам». «Просто закройте глаза на любые нарушения?» Голос все же на мгновение охрип от волнения. Фокс лишь прощупывал, делал предположения. А на самом деле уже купил меня с потрохами своим предложением. Полные доступы командующего, специализирующегося на разведке. Теперь я точно найду Шакса. И он заплатит за все то зло, что мне причинил. «Я работал в постоянном синем статусе, Натали. И убийство. Самое мягкое из того, на что приходилось идти. Командование все устраивало. Так что ты думаешь?» «Я согласна», — ответила ровно, стараясь сыграть некоторое недовольство, но, судя по его улыбке, командующего провести не удалось. «Отлично. Работать придется плотно. Но уверен, для тебя это не составит труда». Теперь он извлек из ящика стола увесистую папку с отметкой о полной секретности и положил ее на столешницу. «Обращайся ко мне по имени. Не надо этих, мистер Фокс». «Но вы командующий?» — нахмурилась я. «И простого приветствия достаточно. Не надо салютовать», — продолжил он. «Мистер Фокс». «Оливер, потренируйся, Натали». Усмехнулся он в очередной раз, обратившись ко мне по имени. «Оливер», — прошипела я. «Видишь, получается», — хмыкнул он чуть насмешливо. «В полевом лагере на тебе не было кольца. Личная жизнь не помешает работе». «Надо же, ничего не упустил из вида. Может, он и в курсе, что я ела на завтрак?» «Я бы не удивилась», — буркнула Лилит. Она очень старалась скрыть от меня свое отношение, но выходила не особо успешно. Лилит не хотела искать Шакса. «Конечно, нет». «Надеюсь». Фокс придвинул мне по столешнице папку. «Ознакомься. Совместная операция со спецслужбой при ООН, поэтому материалы выносить нельзя. Можешь расположиться в зоне отдыха». «Хорошо». Я приоткрыла папку, быстро просматривая материалы. Дело действительно крупное. Обычно моя работа заключается в составлении отчетов вот для таких папок. Серьезные операции — труд многих агентов. А теперь мне представилась возможность понаблюдать за результатом усилий спецотряда с верхушки. Поднявшись из кресла, я взяла вещи и направилась к расположенным в углу диванчикам и журнальному столику. «И Натали», — позвал меня командующий, — «вечером вместе потренируемся». «Зачем?» На этот раз мне все же не удалось сдержать эмоции. Ладно, хоть челюсть удержала на месте. «Чтобы скорее сработаться». Как ни в чем не бывало, пожал он плечами и раскрыл крышку ноутбука, потеряв ко мне интерес. Ознакомление с делом заняло несколько часов, после чего я не без облегчения покинула кабинет командующего. Правда, нам еще предстояла совместная тренировка, и я при всем желании не могла предположить, как она будет проходить. Уитхэм никогда ничего подобного не предлагал, но и с ним мы притирались друг к другу. Уверена, удастся привыкнуть и к Фоксу. Правда, его условия вызывали некоторое беспокойство. Он ждал беспрекословного подчинения. А месяцы в рядах стражей хоть и научили меня сдержанности, но не умерили характера. Думаю, нам с новым куратором предстоит не раз столкнуться лбами. После того, как покинула штаб-квартиру, я устремилась к себе. Полевая практика, отсутствие из-за открытия врат, а до этого сессия плохо сказались на порядке в моей берлоге. Потому я решила заняться уборкой и заодно отвлечься после напряженного общения с Фоксом. Точнее, с Оливером. Он же просил обращаться к нему по имени. Уборка помогла наступить миру в душе. Обратно в штаб-квартиру я брела вполне успокоившейся и довольной жизнью. Фокс ждал меня на первом этаже. Он был также в форме командующего, но в руках держал спортивную сумку. «А ваша охрана?» «На время тренировки это твоя обязанность». Он невозмутимо сверился со временем на наручных часах. Мне же оставалось мысленно выругаться, но промолчать. Надеюсь, в работе подобных сюрпризов не возникнет, иначе с ним будет сложно. Мои опасения оказались напрасными. Во время тренировки он вел себя адекватно, и даже переход на более фамильярный тип общения после того, как оба повалялись на матах, прошел как-то естественно. Конечно, это был далеко не спарринг с друзьями или с ребятами из зачистки. Мы все же удерживали должное расстояние в общении, но в целом Фокс оказался прав, когда выбрал такой вариант налаживания отношений. Впрочем, я все равно ожидала подвоха, потому домой возвращалась вымотанная морально. Открытие врат явно плохо сказалось на моих нервах. «Тебе надо отдохнуть», — подхватила Лилит. «С Крисом, как и планировали». «Я не против, только мы не виделись после выписки». «Топит в стакане свою свободу?» — весело предположила она. «Он сделал тебе предложение?» «Наверное, как и я, разгребает накопившиеся дела». «Уничтожает в квартире компромат на себя?» «Не придумывай». Продолжая весело перешучиваться с Лилит, я отправилась в ванную. Стоило залезть в душ, как напомнила себе объект наших разговоров. Крис спрашивал, где я нахожусь. Хотел встретиться. А я уж тем более. Звонок в дверь раздался как раз, когда завершились водные процедуры. Закутавшись в пушистый банный халат, я отправилась открывать будущему жениху. Так странно и немного пугающе. Я не приняла предложение на словах, но уже носила его обручальное кольцо. Наши отношения переходили на новый этап, с курсом на обручение и свадьбу. За эти годы между нами столько всего произошло, и мне было страшно вновь потерять свое хрупкое счастье. Тем более в свете того, что стало известно правда о делах Шакса. Но я выбрала Криса. Признала свои чувства к нему и намеревалась сделать все от меня зависящее, чтобы у нас получилось. Пальцы задрожали, прежде чем открыть входную дверь. Мы знаем друг друга столько лет, провели немало ночей вместе, а я по-прежнему волнуюсь. Наверное, это и есть любовь. Крис предстал не в форме, а в черных джинсах и рубашке. Ее стальной цвет ярко гармонировал с льдистыми глазами, придавая им графитовых искр в глубине. Как и я, Крис уделил время своей внешности. Снова коротко постриг волосы, а они и так толком не успели отрасти. Кажется, я начинала скучать по его челке. Но все равно буду ворчать, когда она отрастет. «Мне нравится, как ты меня встречаешь». На чувственных губах появилась теплая улыбка. Улыбнувшись в ответ, я приблизилась. Прижалась к его груди и блаженно вдохнула ароматы одеколона и его кожи. Такие знакомые и родные. Крис оттеснил меня в комнату, закрыл за собой дверь и только тогда обнял в ответ. Вскинув голову, я прикрыла глаза, ожидая поцелуя. И великий разведчик меня не разочаровал. На долгие мгновения мы забылись, самозабвенно целуясь. Горячие ладони заскользили по коже шеи, спустились в декольте халата. «Ты без белья?» — проурчал он с напускным отчаянием в голосе. Я чуть отстранилась, удивленная его реакцией. «Совершенно голая», — подтвердила, хитро улыбнувшись. «Ты против?» «Ты мне совсем не помогаешь», — рассмеялся он, отступая на шаг назад. «В чем?» — не скрывая любопытства, уточнила я. «В доказательной базе». В голубых глазах заискрились смешинки. Его слова несколько озадачили, но объяснение не заставило себя ждать. «Собирайся. Я забронировал столик в ресторане». «Ну нет. Давай валяться в кровати и смотреть фильм, а?» «Нет». Немного ехидно протянул он. «Ты сама обвинила меня в том, что мне нужен от тебя только секс. Буду доказывать обратное». На несколько секунд я опешила, а потом придушенно рассмеялась в неверии. «А мне что делать без секса, пока ты доказываешь?» Хитро полюбопытствовала я, подергав пояс халата. «Говорю же, совсем мне не помогаешь». Тяжело вздохнул он, наблюдая, как углубляется декольте моего скромного одеяния. «Давай, собирайся». «Я правда не хочу, устала». «Дома сидеть не будем», — уже строже сообщил он. «Не хочешь в ресторан, посидим в кофейне. Развеемся». Что ж, в итоге пришлось одеваться. От похода в ресторан я предпочла отказаться. Мы выбрали приятное кафе и довольно расслабленно провели время вместе. Сегодня мы специально избегали серьезных тем. В конце концов, бои у врат стали тяжелым испытанием для обоих. Хотелось просто немного отдохнуть, забыться, вспомнить о простых жизненных радостях, чем мы и занимались. Правда, несмотря на заявление Криса, я надеялась утащить его к себе или отправиться к нему, но ничего не добилась. Он проводил меня до квартиры и, подарив мимолетный поцелуй, оставил одну. Точнее, сбежал, чтобы я его не соблазнила. На следующий день Фокс вызвал меня рано. Предстояло итоговое собрание перед захватом наркозавода, на котором должна была присутствовать и я. Его проводили не в штаб-квартире, а в офисе специальной службы при ООН. К сожалению, о ней я знала преступно мало, но собиралась вскоре восполнить этот пробел. К встрече готовилась не хуже, чем к заседанию совета. Выбрала свой лучший костюм стального серого цвета и любимую синюю блузку. Оливер, само собой, оделся по форме. На мой внешний вид никак не отреагировал, лишь поблагодарил за пунктуальность. И сегодня был при охране, что, несомненно, радовало. Я не ожидала ничего глобального и, в принципе, не ошиблась. Портал вывел нас в обычное на вид офисное помещение, оформленное лаконично и официально строго. Нас встретил мужчина лет 50 в черном костюме тройки. «Это Мартин Волш», — представил его Фокс, «ответственный за эту операцию. А это Натали Лэнг, ключевой сотрудник». Смоляные с сединой брови мужчины приподнялись в легком изумлении. Да и я несколько удивилась, но постаралась сохранить лицо и крепко пожала протянутую ладонь. Вошла. Если Фокс хотел нас обескуражить, то добился своего. С каких это пор я ключевой сотрудник? «Похоже, у него на тебя большие планы на эту операцию», — хмыкнула Лилит, и я была склонна с ней согласиться. Фокс проводил меня в конференц-зал, после чего отправился с Волшем в его кабинет, чтобы обсудить какие-то конфиденциальные моменты. Я осталась предоставлена самой себе, но, думаю, ненадолго. Фокс не любит зря тратить время. Это стало очевидным за 2 неполных дня общения. Помещение оказалось просторным, с окнами в пол, овальным столом в центре и современным оборудованием для трансляций. В дальней части расположился небольшой кофейный уголок, куда я и направилась. Здесь имелось все необходимое для организации легкого перекуса при продолжительных собраниях, в том числе и кофемашина. Я как раз колдовала над капучино, когда в помещение вошло 3 мужчин в строгих костюмах. Они активно обсуждали последнюю футбольную игру и сначала не обратили на меня внимания. «Девушка, нам тоже кофе сделай», — внезапно попросил один из них. «Черные 2 ложки сахара». И все остальные тоже решили озвучить свои предпочтения, которые были почти не слышны за хохотом Лилит. «Я кто, по их мнению? Секретарь?» Невозмутимо пожав плечами, я взяла чашку с капучино и отправилась к креслу, где оставила свою сумку. Там удобно уселась и блаженно отпила напиток из чашки. «Девушка, нехорошо игнорировать свои обязанности», — попытался воззвать к моей совести все тот же мужчина. «И в чем же заключаются мои обязанности?» Холодно поинтересовалась я, склонив голову на бок. «Подавать кофе и канцелярские принадлежности», — уже не так уверенно пробормотал он. Скептически выгнув бровь, я отвернулась от него и углубилась в сводки разведки на планшете. Все, я обиделась. Дверь кабинета открылась, впуская беседующих Фокса и Волша. Последний встал во главе стола, чтобы начать собрание. Командующий предпочел занять место рядом со мной. С деталями дела я была знакома. Начали обсуждать итоговые решения по операции. На экране появилась фотография мужчины итальянской внешности. «Карлос Риччи. Наша главная цель», — объявил Волш. «Возьмешь его на себя», — шепнул мне Оливер. «И его подельников тоже». «Что вы обсуждаете?» Начальнику отдела явно не понравились наши перешептывания. «Натали займется захватом Риччи». Оливер был весьма невозмутимость. «Он демон». Мартина явно удивила моя кандидатура на эту роль. «И его охрана тоже. Поэтому ими и займется Натали». «Охрана тоже нужна живой?» Уточнила я, раз обсуждался этот вопрос. Волш смутился от моего вопроса, потому ответил Оливер. «В идеале. На заводе есть и другие демоны, их можешь убить». «Поняла». Голос звучал ровно, хотя задание вызывало здравые опасения. «Убить всегда легче, чем пленить, но придется справиться». «Я рассчитывал на поддержку спецотряда зачистки», — без особой надежды ответил Волш. «Мы не будем привлекать лишних», — отрезал Оливер. А я, не удержавшись, подмигнула мужчине, что принял меня за секретаря. Он сконфуженно отвернулся. Собрание продлилось почти 4 часа, за которые я знатно отсидела задницу и почти срослась со стулом. Благо, больше задерживаться Фокс не собирался. «Открой портал отсюда», — попросил он, но, бросив взгляд на мою юбку, недовольно поморщился. «Придумай что-нибудь с одеждой, это не подходит». «Носить мини-юбки?» Впервые за день он улыбнулся, вновь скользнув взглядом по моему телу. «Брюки, а то будешь всех отвлекать». «Еще пожелание?» «Если появится, я сообщу». Вновь улыбнувшись, он махнул рукой одному из охранников, чтобы тот открыл нам портал.